Представитель Корейского общенационального комитета защиты мира дал 29 июня эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи в связи с тем, что южнокорейские власти выступают за военное противоборство с Корейской Народно-Демократической Республикой под предлогом угрозы и провокаций с ее стороной. Недавно южнокорейские военные маньяки вместе с американскими войсками провели в Южной Корее и Америке объединенные учения по бомбардированию ядерных сооружений Корейской Народно-Демократической Республики и по случаю 25 июня, дня спровоцирования Корейской войной, провели учения по объединению в 2017 году. Премьер-министр и другие высокие представители власти посещают войсковые части передовой линии и южнокорейско-американскую объединенную дивизию, где ратуют за реагирование на реальную угрозу Корейской Народно-Демократической Республики, а кандидат в министры обороны посмел заявить, что в случае ЧП передвинут фронт на север, чтобы бои прошли на территории Корейской Народно-Демократической Республики. В частности, посещая 23 июня опытный запуск баллистической ракеты против КНДР, сам южнокорейский правитель сказал об усугублении ракетной угрозы Северной Кореи и заявил, что переговоры предполагают могучую обороноспособность. Власти и консервативные СМИ выдают его высказывания за предупреждение в адрес Северной Кореи. Современные южнокорейские власти выступают за военное противоборство с КНДР, высказываясь в то же время за переговоры, а это наглядно показывает, что они, как предшествовавшие диктаторские власти, преследуют противоборство с одновременными переговорами, а не заинтересованы в нормализации межкорейских отношений. Необдуманные высказывания провокационного характера и усиление военного противоборства, полный отказ от переговоров и непростительное издевательство над нацией, желающей оздоровления межкорейских отношений и мира. Если южнокорейские власти искренне выступают за межкорейский диалог и мир, то им следовало бы руководствоваться духом принципа силами нашей нации и положительно откликнуться на наш патриотический призыв к устранению для начала военной напряженности между севером и югом, вместо того, чтобы идти на поводу у США, главного противника нашей нации, и вести себя с оглядкой на настроение консерваторов, так как таковое военное противоборство – это путь к самогибели.